Глава 16. Понедельник, 5 октября 2015 года, Лондон, Англия, 11:22. С головы Дрю Эстеса быстрым рывком сняли мешок, открыли дверь и вытолкнули его на улицу. Яркий солнечный свет ослепил его привыкшие к темноте глаза, которые последние несколько часов не видели ничего, кроме черноты. Теперь он щурился от солнца, когда за ним закрылась дверь. Он огляделся, чтобы сориентироваться. Он находился в переулке между двумя зданиями где-то в Лондоне. Он вышел на более широкую улицу и некоторое время блуждал по ней, пока не нашел дорогу к железнодорожной станции. Там поспешил к билетной кассе и купил билет на обратный поезд до Цюриха. «Время идет», как сказал ему мускулистый мужчина, и Дрю должен уложиться в срок. Через 2 часа Дрю Эстес сел на поезд до Парижа, где пересел на другой, который доставит его обратно в Швейцарию. У него было 3 дня, чтобы вернуться в Лондон и забрать Лаверну. Мускулистый мужчина пообещал не причинять ей вреда, если Дрю успеет вернуться вовремя и с информацией, которую тот попросил получить по месту его работы в банке Спархафен в Цюрихе.